Подполковник качал головой в такт словам, оглаживал усы и думал, что Детоледо положительно умен. Никаких расспросов, зачем вообще сдался этот Румянцев и ради чего столько суеты. Не в пример остальным пустозвонам, а этот, этот сразу начал работать. Молодец. Во-вторых, операцию предлагаю разделить на три варианта, выделив для каждого из них необходимый наряд сил и матобеспечения. Вариант «Вербовка». Ключевая фигура – агент Бледная. Она сообщит объекту, что владеет бесспорными доказательствами того, что он способствовал вскрытию синдикатом координат базы Алых Тигров. Потом она сделает ему некое предложение, от которого чертовски сложно отказаться, ведь альтернатива – смерть. Почти стопроцентная гарантия вербовки объекта. Вариант «Захват». Далее капитан изложил дельный план. 6 оперативных групп, причем одна в униформе альгвасилов. Все просто. Если вербовка срывается, они берут объект на улице по радиокоманде. Они же исполняют третий, наименее желательный вариант – ликвидация. Если объект оказывает сопротивление и возникает риск его потерять, опергруппы его убирают. Для постраховки улица на контроле двух снайперов. Все просто и ясно. Оперативные группы в составе 22 человек в полной готовности. Два звена снайперов в настоящий момент оборудуют стрелковые позиции. Закончил Детоледо. Желаете взглянуть на диспозицию, шеф? Не стоит. Я вам доверяю. Это раз. У меня будет возможность увидеть все своими глазами. Это два. Руководство операции я беру на себя. Это три. Коллеги, ваши замечания. Замечаний не оказалось, и совещание самым естественным образом подошло к концу. В самом деле, что еще обсуждать? «Проспера, просвети меня насчет твоего агента», — сказал Ахилл Мария, когда кабинет опустел. «Эта бледная дама меня очень интересует. Агент новый, непроверенный. Ему можно доверять?» Откуда она вообще взялась? Агент в рядах синдиката? Это какая-то фантастика. Они же фанатики, все как на подбор. Детоледо встал, подтянулся и пошел к бару. Ахилл, все верно, ответил он, наполняя бокалы коньяком. Но тут замешана любовь, да черт дери. Он подал выпивку и азартно потер руки. Ты не представляешь. Она сама вышла на нас. Она любит этого Румянцева, причем безответно. У девчонки начисто разладился ценностный аппарат. Она думает только об одном — как отомстить. Ого! Но за любовь. От нее в кои-то веки бывает польза. Ахилл Мария пригубил. Да, перспективно. Ох, как перспективно. А что насчет координат форта Вольный? «Пока это чистая деза», — признался капитан. «Но должно сработать, я уверен. Координаты основной базы. У пиратов очень простая юриспруденция. Заодно подозрение в предательстве, наказание, смерть. И никаких адвокатов. К тому же девчонка рвется в бой. А там, глядишь, выведет нас и на синдикат, и на Алых Тигров. У нее же теперь одна дорожка, к нам. Ведь синдикат тоже суровая организация. И тоже, кстати, никаких адвокатов. Никаких адвокатов? Мечтательно протянул Ахилл Мария. Вот нам бы так. Ладно, лирику в сторону. Пора действовать. Ресторан «Драконы моря». Система Лукреции, планета Цандер, город Кастель-Рохас. Боакира держал знаменитый на весь тримезианский пояс ресторан «Драконы моря» уже лет 20, являясь по совместительству боссом Якудза. Заведение и должность достались ему по наследству от предыдущего Аябуна Тецуи Харада. По наследству это громко сказано, так как родственниками они не являлись. Да и сам процесс вступления в права был далек от общепринятой юридической практики. Например, в ходе его Акира лишился правой руки и правого глаза. Утраченные части тела заменяли биомеханические протезы. Новую руку скрывала перчатка, сильно дисгармонировавшая с традиционным кимоно Акиры. Электронный глаз не скрывало ничего, так как маскировка наталкивалась на непреодолимые трудности. Протез помещался в стальной коробке, покрывавшей едва ли не четверть черепа грозного вождя. Да и не дал бы Айбун прятать свое украшение. Оно пугало, оно выглядело нарочито архаичным, оно живо свидетельствовало, с Бо Акирой лучше не шутить. Настроение его в тот день было мрачным. Айбун вспомнил о том, как недавно семья потеряла лицо. Пришлось вспомнить, напомнили. Точнее, напомнила. Красивая стерва. Из каких колодцев она почерпнула номер личного терминала дальней связи Бо Акиры, неизвестно. Но почерпнула — это факт. Были звонок и неприятный разговор. Стерва представилась инвесторам банка Реал и выразила озабоченность режимом безопасности. Совсем недавно на его улице ограбили тот самый банк Реал. Банк исправно платил дань и имел полное право рассчитывать на защиту. Поганые беспредельщики из синдиката 3Х устроили перестрелку. Они использовали тяжелое оружие, запрещенное в городе по всем понятиям. На его улице, его банк. Акира не знал, что его взгляды отчасти совпадают с воззрением Иеремии Блада. А может, и знал, но не распространялся. И тем не менее, по части проблем с совестью, их мнения совпадали как мушка и целик хорошо пристреленной винтовки. У Акиры не было никаких проблем с совестью. Он простил себе все, давно и прочно. Честь, особенно честь семьи, другое дело. Айбун придерживался мнения, что не бывает маленького или большого позора. Честь могла быть либо белоснежно чистой, либо запятнанной. Размеры грязных пятен роли не играли. Пятен на знамени он не терпел. Черные пятна было допустимо заменять на красные пятна крови. Недавний позор, по его представлениям, заляпал полотнище едва ли не наполовину. Акира никогда не забывал об этом, но до поры предпочитал не заострять. Все равно синдикат не достать в космических далях. Но вот пора пришла. И теперь 13 сетеев сидели за низким столом в его личном зале. За рисовыми ширмами скрывался вульгарный пенобетон. Деревянный пол устлан был тростниковыми татами. В воздухе парили фонари. Да, здесь жил настоящий дух традиций. Здесь было прилично говорить о серьезном. Сетеи угощались рыбой и саке, весело гомонили. Мелькали палочки, пустели вместительные блюда. Но Айбун не проронил ни слова, а его саке остыл нетронутым. Вечеринка бесила Бо Акиру. Жующие челюсти, радостные голоса. О, Будда Амида! Нашли время радоваться. Родной глаз Акиры вскоре налился кровью и мог соперничать в красноте с глазным протезом. Но он терпел и ждал, потому что вопросы чести не терпят суеты. Наконец, когда пауза заполнила чашу приличий, он хлопнул по столу и рявкнул. «Хватит пить! Хватит пить и жрать! Или есть повод, о котором я не знаю?» С грохотом стальной руки и деревянной столешницы на зал упала тишина, нарушаемая лишь журчанием. Это саке вытекало из опрокинутой бутылки Акиры. Сетые смотрели на своего вождя, и у каждого достало разума не встревать и не перебивать. «Вы, отродья, не заслужили еды и питья под моим кровом! Что уставились? Не нравится? Ну так мне тоже кое-что не нравится. И ваши сытые хари из этого кое-что — мелочь. Догадались или разжевать?» «Конечно, разжевать. Вы ведь только мой рис жевать и умеете». Раздался парный стук. Сетый Марихира Агава выронил палочки. Никто не обернулся. Все продолжали созерцать начальственный гнев. И все молчали, хотя даже до самых тупых уже дошла суть. Впрочем, тупые в бригадиры попасть не могли, не тот человек был Акира. Акира засопел, помолчал и продолжил уже тише. «Подонки из синдиката 3Х ограбили банк на нашей улице. И вновь на грани рева. Надеюсь, все помнят. Перестрелка. У них были пулеметы и гранаты, что вообще недопустимо. И все это на нашей улице, рядом с драконами моря, в 200 шагов. Я собрал вас, чтобы сказать, настала пора мести». «Но как мы отомстим, учитель?» — спросил Сетей Гота Итами, чей торс охватывали красными, синими и зелеными извивами два морских дракона. «Вы?» — презрительно бросил Акира. «Вы никак. Вы без меня и шагу ступить не можете. Привыкли просиживать с задницей и жрать. А ваш старый учитель узнал от верного человека, что подонки синдиката будут здесь послезавтра. У них сходка с тиграми в отеле Эстеглаль». Эйбун не позволял в кругу семьи говорить иначе, чем по-японски, поэтому иноязычное слово превратилось в его устах в эсетигурарь. Все зашумели. «Марихира!» — обратился предводитель к одному из сетеев. «Ты отвечаешь за безопасность улицы и банка Реал. Это ты навлек позор на семью. Впрочем, твой мизинец сгнил на помойке». Сетей потупил глаза и завозил по столу искалеченной левой рукой, словно раздумывая, прятать ее или нет. «Марихира, ты возглавишь наших бойцов, и я тебе обещаю нового позора твоя шея не перенесет. Все ясно? Я спрашиваю, все ясно?» «Да, учитель», — буркнул Сетей. «Хорошо». Айбун обвел взглядом подчиненных. В тишине было слышно, как жужжит привод глазного протеза. «Марихира будет за старшего. Убить всех, кого только сможете. Я слышал, что на сходе будет сам Блад. 10 000 за его голову. Передайте всем бойцам. Бо Акира платит 10 000. Но если вы приведете его ко мне живым, получите вдвое. И будьте внимательны. С Бладом на планету прибывает его пес Салман Дельпина. Это очень опасный ублюдок. Итак, послезавтра. Всем доложите готовности, кто пойдет, сколько бойцов, вооружение, диспозиция. Жду доклада в 7 утра. Нечего дрыхнуть. Не умеете работать днем, поработайте-ка ночью. А теперь пошли все вон!» Сетые по одному потянулись к выходу. Они кланялись неподвижной фигуре лысого пожилого человека и исчезали в проеме дверей. Потом прибежали слуги, убравшие следы пиршества. Бо Акира остался один. Повинуясь движению его руки, парящие фонари собрались над головой старого якудза и закружились в медленном беззвучном танце.